Потемки чужой души. Ретроспектива. Ледокол Ямал. Я смотреть только молча могу. У окна, словно на берегу. Я туда бегу. Спирт? Мимика, интонация и довольная реакция на подтверждающий кивок были настолько похожи на Никулинские из «Кавказской пленницы», что оба дружно заржали. Засели в каюте у Петровича, как теперь случалось, сойдясь, почти сдружившись в спорах по любимой злободневной ряв-теме. Тем более, что Петрович, старший механик АППУ, занимал отдельную, что позволило, вот как в данный момент, поуютствовать за бутылочкой без посторонних халявщиков и понарушать дисциплину, закрывшись от начальственного ока, естественно, в подвахту. Сам Вадик, Вадим Николаевич Тютюгин, будучи простым электриком на ледоколе, делил каюту со сменщиком. И пусть тот был на вахте, в общем, все одно у Петровича было лучшее во всех отношениях. Спирт, спирт. Только развел по спиртометру на 40 градусов и щепотка сахара для мягкости. Облизывающимся голосом дорисовал застольную импровизацию Вадик. Все как положено. Разлили, опрокинули, засипев от крепости. Ух ты, дерет, не помогла твоя щепотка сахару. Петрович быстро закидал что-то со стола в рот, закусывая. Где взял? У доктора. Да ладно. И от каких это щедрот наш эскулап сподобился? Да еще в такие-то времена, я имею в виду военные. Пол-литровку я на Лене в лазарете у местного врачевателя выпросил, когда помогал раненых с Рюрика свозить. Он и задарил. Так прям и спросил, так прям и задарил, поморщился хозяин каюты, то ли от возрастного, почитая стариковского скепсиса, то ли от второй опрокинутой. На дюжину презиков выменял. Занюхивая, коротко выдал Вадик, и, увидев немного нахмурившееся лицо товарища, успокоил. Там ни дат, ни других компроматных надписей. Если только орфография в палево. За непринужденным трепом бутылку допили. Стало однозначно хорошо. Да, все же долгие перерывы в потреблении зелья имеют свои плюсы. Считай, с одной бутылки и пробрало до необходимого, как в молодости. Поначалу одной и на троих хватало, припомнил Тютюгин. Потом одна на двоих. И уж маловато казалось, — подхватил Стармех. А там годы тренировок, и пол-литра нарыло не всегда в тему, требуя догнаться. Инфляция, — иронично подытожил Петрович. И на всякий случай озаботился. Ты ж это, пол-литра спирта, если разбавленных, два получается. Обижаешь. На стол почти с театральным стуком была поставлена вторая, требующая продолжения. Но открывать Вадим ее почему-то не стал. Вдруг взглянув с серьезной паузой на собеседника, пытливо, как за последним советом. «Я решился». Петрович сразу понял, о чем речь. Свел брови, молчал, поглядывая в сторону, в темноту иллюминатора. За бортом остатками дурной воды плескался Авачинский залив. Ямал почти неслышно отрабатывал машинами. Все еще стояли дрейфом у камчатского полуострова Шипунский, в нескольких милях от входа в бухту Бичевинская. Там снаружи дела шли к концу. Скоро эскадра Рожественского уйдет к Порт-Артуру. Сам ледокол отправится опять через Арктику и где-то на Мурмане встанет на стоянку прикол. Скорей на вечную. «Я», — заговорил Вадим, — «и всего-то той паузы 2-3 секунды, а в голосе уже не предположительное «я решился», а упертая уверенность «я решил». «Я решил», и момент подошел. Говорят, с британца на Ямал будут передавать какие-то пушки. Вот во время перегруза можно будет спрятаться в трюме Лены. А еще лучше вместе с рюриковцами из нашего лазарета. Насколько я знаю, несколько человек из тяжелых достаточно поправились, и их спишут. Дня 2-3 меня не хватится. А там уже будет поздно. Вертол за мной уж точно не погонят. Прикроешь, если что, на эти 3 дня? Ты меня подставляешь, мрачно выговорил Стармех, выдернув бутыль из рук собеседника, нервно разлив по рюмкам. «После тех козлов, что к Янке свинтить собирались, служба безопасности бдит, сам знаешь как. Но не настолько. Все одно бардак. То раненые, то гости в чинах постоянные, то наши с оборудованием на ЭБР шастают». Примечание. ЭБР. Эскадренный броненосец. Интернет-форумский сленг рявщиков. «Я ж сам и командировался пару раз на бородинцев». «Да и чего я тебя подставляю? Это так, на всякий случай. Я и без того уже мастеру все уши проныл, типа фурункулы донимают, и в лазарет залягу. А мой сменщик, тот даже не почешется зайти проведать. Не контачу я с ним, хоть и в одной каюте бытуем. Нехорошо ты поступаешь. Петрович, наверное, хотел сказать нечто другое, но выдавил лишь это. Да какого дьявола я должен следовать выводам и решениям капитана, даже если они поддержаны большинством команды? Вспылил Вадим, вздохнул, тут же остыл и, примеряя, поднял рюмки. Давай. Выпили, но уже без прежней легкости. Закусывая, жевали, словно перемалывая. У меня другое видение ситуации, немного заводясь, продолжил Тютюгин. С личностной точки зрения. Нахрена я вообще живу? Жил. Что в той жизни я мог совершить? На работу ходишь, ходишь, и даже если она тебе нравится, эта работа, все одно ты раб обязанностей. Или раб денег. Даже если ты творческий человек. Один черт, рано или поздно вся эта художественная возня превращается в работу, ремесло. Так там еще и муки творчества. Фантазии. Погоди, а ты? Я аж в художку ходил. Вадик дернул головой, дескать, не отвлекай. Моя фантазия бродит далеко. Помню, как-то ради прикола жене сказал, бывшей, улететь бы на Марс, пусть в один конец, лишь бы, в общем, как говорится, увидеть Париж и умереть. Бесспорно, фантазии, но ведь увлекательно. Только представить, другая планета. И ты топчешь эти неведомые пески и камни, смотришь на чуждый горизонт сквозь стекло скафандра. В конце концов, это был бы поступок. Неужели прозябать остаток жизни за пивом? А она, уточнил, жена. Нет, говорит, ребенка хочу, говорит. Она права, права в своей природной логике. Вадик отмахнулся, где погоди ты, не сбивай. Быстро налил и, не чокаясь, махнул до дна. И вот представь, мы попадаем боком, раком ли... Да, не на Марс. Это даже по-своему лучше, чем Марс. Тут жить можно. Такой шанс выпадет. Бляха-муха. Да это даже не шанс. Это невероятие. Детское чудо. И что? Меня опять начинают строить. Родители учили, запрещали, за меня решали. Это делай так, это эдак. Жена помыкала, потом бросила. А я хочу сам за себя решать. Как в детстве помню. Мальчишки старше учили, учили на велике ездить. Нифига не получалось. А я рано утром втихую вышел во двор, нажал на педаль и поехал. После этого и понял великое целебное слово для психики. Я сам. Я не спорю и верю. У Кэпа благие намерения. Но могу я делать то, что хочу? Давай еще по одной. Возбужденный, захлебывающийся своими эмоциями собутыльник еще что-то говорил, говорил, сумбурно перескакивая, о своих оставшихся там детишках, троих, снова о стерве супруги, о несбывшихся мечтах и опять о каких-то бабах. Но Стармех его почти не слушал. Чего уж, по второму, третьему. А теперь вот тебе, пьяному разу. Петрович завидовал. И не абстрактным бабам, коих перепробовал по жизни Вадик, от которых теперь только и все впечатления, что галочки в списке. Другому завидовал. Не зло, по-белому, может, чуть печально по хмельной душевности. Он, да пусть так и останется, Петрович. Он в детстве зачитывался Порт-Артуром, Цусимой, лепил из пластилина броненосцы кораблики. Потом увлечение не пропало, с приходом интернета только во вкус вошел. Старые фотографии, документы, фотоподлинники. А следом, вторым дыханием, и третья волна. Альтернативки, читалки, форумы, обсуждения и даже под седину попытки чего-то свое изобразить, клацая по клаве. И тут, как ком снега на голову. Вдруг оказаться не то, что рядом, а в самой гуще, в самом непосредственном контакте с этим хобби интересным прошлым. Волосы ерошил в потрясении на затылке. И такая досада. Ладно, начальство, пес бы с тем Николашкой, но с Дубасовым лицо в лицо довелось пообщаться. На Рождественского посмотрел, в негативном предубеждении. А Вадик так и вообще. Все три броненосца посетил, устанавливая всякую электрику, переходники, преобразователи на переменный ток. Можно сказать, руками щупал. По палубам, трапам ходил. С настоящими гальванерами, мичманами, унтерами российского императорского флота перекуривал. Вдыхал жар котельных и, так сказать, настоящий запах истории. А ему, Петровичу, по-видимому, так и торчать в недрах атомохода, поскольку узкий и ценный специалист. И вот теперь Вадик совсем огорошил. Зрел, зрел, болтологией занимался, и на тебе, решился, решил. Собрался свинтить следокола, ни много ни мало на эскадру Рождественского. Влиться во все прелести боев русско-японской. И не боится же чертяка. А вот сам Петрович в возрасте за 2 года до пенсии при всем желании без оглядки и башки ломануться в быт другой эпохи не рискнул бы. Старый стал. Задор и дурь уже не те. И профответственность другая, как ни крути. Черт, и все же. Воля твоя, Вадик. Но свинью ты к Эпу своим побегом подложишь. Может, официально отпросишься? Заявление подашь. Впрочем, глупость, конечно. Так я ж не к врагам, к своим. Смотрю я на тебя. 40 лет, а пацан ты еще. В детстве мы верили, что будем жить вечно. Да только совсем не думали об этом, гоняя голыми пятками по дворам. Сейчас? Да ты понимаешь, что если станут тонуть утюги... На утюги покривились оба. Тебя могут и порешить, свои же, чтобы в плен не попал, так как ты сам по себе ценный компромат-артефакт. Понимаю. И еще, все же пытался отговорить. Ты там кому-то нужен. Что ты можешь предложить? Я на князе Суворове нормально так с Коломейцевым язык общий нашли. А он у Рождественского флаг-офицер, капитан 2-го ранга, у меня в ноуте. Зачем тебе ноут? Рождественскому столько в бумаге спринтера передали, мы ж с тобой и формировали, что хватит на лет 5 смаковать. Я решил,